Что же касается искателя, то он скорчился под стеной, глядя то на одного, то на другого, и водя пальцем по острию своего меча. Он не мог не заметить, что Тилу обижают, но по-прежнему думал, что девушка принадлежит Луису Ву. Луис повернулся к кукольнику и не очень удивился, увидев, что Несс спрятал под себя обе головы и свернулся в плотный шар, прервав тем самым на неопределенное время свое существование во Вселенной. Луис взял его за колено задней ноги и обнаружил, что может без особого усилия перевернуть кукольника на спину. Он весил не больше, чем сам Луис. Явно очень боялся. Колено дрожало в руке Луиса. «Все это произошло из-за твоего чудовищного эгоизма», — сказал он. «Этот эгоизм поражает меня почти так же, как и ошибки, которые ты совершил. Я не могу понять, как можно одновременно быть таким могучим, готовым на все и таким глупым. Понимаешь ты, наконец, что все постигшее нас, абсолютно все, является просто-напросто побочным эффектом счастья Тилы». Теплый, мягкий шар сжался еще сильнее. Искатель восторженно разглядывал его. «Можешь вернуться на планеты кукольников и сказать им, что эксперименты по разведению людей могут плохо кончиться. Несколько таких тел, и ничего не останется от теории вероятности. Даже основные законы физики — это не что иное, как действующая на атомном уровне теория вероятности. Скажи им, что Вселенная — слишком опасная игрушка для таких осторожных существ. Скажи им это, когда мы вернемся домой. А пока разворачивайся и живее. Мне нужна нить, соединяющая черные прямоугольники, и ты должен ее найти. Мы уже почти за глазом. Ну, чего ты ждешь?» Кукольник распрямился и встал на свои три ноги. «Мне очень стыдно, Луис», — начал он. «И ты смеешь говорить это сейчас?» Кукольник замолчал, повернулся к окну и с интересом стал смотреть на удаляющийся глаз. Гамбит Бога. Туземцы, поклоняющиеся небу, оказались вдруг обладателями двух летающих башен. Как и в первый раз, площадь с алтарем быстро заполнилась людьми. Луис попытался найти в толпе лысого жреца, но его нигде не было видно. Несс тоскливо поглядывал на вздымающийся рядом с ним замок. Рубка невозможного находилась на том же уровне, что и комната карт. «Первый раз у меня не было случая осмотреть это место», — сказал он. «Теперь же я не могу туда попасть». «Мы можем сделать дезинтегратором дыру и спустить тебя на веревке», — предложил говорящий с животными. «И все-таки я останусь здесь». «Но ведь ты уже делал гораздо более опасные вещи». «Да, стремясь к знаниям, но теперь я знаю столько, сколько мне нужно. Если я решусь на какой-нибудь риск, то только за тем, чтобы вернуться с этим знанием к тем, кто меня послал. Луис, вот твоя нить». Луис молча кивнул головой. Над частью города словно поднимался густой, вытянутый в длинную полосу дым. Это и была нить. Ее набралось уже очень много. «Но как нам ее забрать?» «Понятия не имею», — признался Луис. «Нужно внимательнее осмотреть ее». Они посадили невозможного неподалеку от главной площади. Несс не выключал двигатели. Если бы здание осело всем своим весом, оно раздавило бы наблюдательную площадку, служившую сейчас платформой. «Нужно что-то придумать», — сказал Луис. Может, нужны какие-нибудь рукавицы или катушка из конструктивного материала кольца?» «Ничего подобного у нас нет», — ответил говорящий с животными. «Придется договариваться с туземцами. У них могут быть какие-нибудь старые легенды, инструменты или реликвии. Кроме того, у них было 3 дня, чтобы освоиться с этим явлением». «В таком случае мне придется спуститься с вами», — с явной неохотой сказал кукольник. «Говорящий, ты слишком слабо владеешь их языком. Придется оставить Прил, чтобы она в случае необходимости могла быстро стартовать. Разве что... Луис, местный любовник Тилы может вести переговоры от нашего имени?» Луису было неприятно, что кукольник так говорит об искателе. «Даже Тила не считает его гением», — резко ответил он. «Пожалуй, я не доверял бы ему до такой степени». «Я тоже, Луис. Нам действительно нужна эта нить?» «Не знаю. Если я не сошел с ума, то да. В противном случае...» «Понятно, Луис. Я пойду». «Ты вовсе не обязан верить мне, но я пойду». Бархатная кожа кукольника пробежала волна дрожи. Самым удивительным в его голосе было то, что он мог быть таким чувственным и чистым, и одновременно не выражать никаких чувств. «Я знаю, что она нам понадобится. Случай привел к тому, что она упала на нашем пути, а все случаи имеют какую-то связь с Тилой Браун. Если бы она нам не требовалась, она бы здесь не упала». Луис расслабился, но не потому, что высказывание кукольника имело какой-то смысл. Просто слова Несса подтвердили верность выводов, к которым пришел Луис. Именно поэтому он принял их за чистую монету и не говорил кукольнику, что тот несет околесицу. Они спускались вниз по лестнице, ведущей на платформу. Луис со своим лазером, говорящий с дезинтегратором Славера. Мышцы Гзина двигались с пружинистой, мягкой грацией, отчетливо проступая под полудюймовым мехом. Несс не взял с собой никакого оружия. Он больше всего доверял Таспу и своему инстинкту бегства. Искатель держал наготове короткий, острый меч. Вся его одежда состояла из завязанной вокруг бедер желтой шкуры какого-то животного. Мышцы перекатывались под его кожей так же, как у Гзина. Тила шла с пустыми руками. Наверняка эти двое остались бы на борту невозможного, если бы не торговая сделка, проведенная утром. И все из-за Несса. Луис, используя его как переводчика, предложил искателю купить Тилу Браун. Искатель серьезно кивнул головой и предложил капсулу эликсира молодости, примерно на 50 лет жизни. «Хорошо», — согласился Луис. Он считал, что это было выгодное предложение, хотя не собирался даже пробовать это средство. Действие, которое он мог оказать на человека, 170 лет принимавшего земной закрепитель, могло существенно отличаться от того, какое предвидели его создатели. «Я не хотел его оскорбить или допустить мысль, что ты продаешь Тилу за бесценок», — сказал ему позднее кукольник. «Поэтому я потребовал больше. Теперь он получил Тилу, а ты — капсулку, содержимое которой можно будет подвергнуть на Земле детальному анализу. Кроме того, до тех пор, пока мы не получим достаточного количества нити от черных прямоугольников, искатель будет исполнять роль нашей охраны». «И чем же он будет нас защищать? Этим перочинным ножом?» «Я хотел только, чтобы он хорошо относился к нам». Тила, разумеется, увязалась за ним, ведь он был ее мужчиной и подвергался опасности. Сейчас Луис задумывался, не этого ли хотел добиться Несс. К конце концов, Тила была старательно выведенным кукольником, ходячим счастьем,